того, как вышла бы замуж, и ты увидишь, что я могу так же твердо придерживаться принятого решения, как и ты». Розмари, пожав плечами, отвернулась и вошла в дом. Элен снова опустила взгляд на Сент-Джорджа, который ни разу не моргнул и не двинул ни одним усом во время всей беседы. «Сент-Джордж, я готова признать, что без мужчин этот мир был бы скучен, но сейчас мне, право же, хочется, чтобы все они до одного вдруг исчезли. Только посмотри, сколько бед и хлопот принесли они нам. Джордж, совершенно разбили нашу прежнюю счастливую жизнь. Сент, начал Джон Мередит, а завершил Норман Дуглас. И теперь им обоим предстоит оказаться навсегда преданными забвению. Норман – единственный мужчина, который согласен со мной, что германский кайзер – самый опасный человек на земле. Но я не могу выйти замуж за этого разумного человека, так как моя сестра упряма, а я еще упрямее. Поверь мне, Сент-Джордж, священник вернулся бы, если бы она только пальцем пошевелила. Но она не хочет. Джордж, она никогда этого не сделает. Она никогда даже не пошевелит пальцем. А я не смею вмешиваться, Сент. Но я не буду дуться, Джордж. Розмари не дулась. Так что я твердо намерена тоже не дуться, Сент. Норман будет рвать и метать. Но так или иначе, Сент, Джордж, а все мы, старые дураки, должны перестать думать о браке. Ну что ж, как гласит старинное изречение, отчаявшийся свободен, надеющийся раб. Сент, так что пойдем домой, Джош, и я утешу тебя блюдечком сливок. Тогда на этом холме будет хотя бы одно счастливое и довольное существо. Глава 33. Карла не высекли. «Я считаю, что должна кое-что вам сказать», – заявила Мэри Ванс с таинственным видом. Мэри, Фейт и Уна случайно встретились в магазине мистера Флега и теперь шли, взявшись под руки по деревне. Уна и Фейт обменялись взглядами, говорившими: «Услышим что-нибудь неприятное». Когда Мэри Ванс заявляла, что должна им что-то сказать, ее редко бывало приятно слушать. Они часто спрашивали себя, почему им нравится Мэри Ванс, так как, несмотря ни на что, она им по-прежнему нравилась. Как правило, она была очень интересной и приятной собеседницей, если бы только она не считала своим долгом передавать им, о чем говорят в деревне. Вы знаете, что Розмари Уэст не хочет выходить за вашего папашу, так как думает, что с вами сладу не будет. Она боится, что не сможет вас воспитать, и потому ему отказала. Сердце Уны затрепетало от тайного восторга. Ей было очень приятно слышать, что мисс Уэст не выйдет замуж за ее отца. Но Фейт испытала некоторое разочарование. «Откуда ты знаешь?» – спросила она. «Все об этом говорят. Я слышала, как миссис Эллиот обсуждала это с женой доктора. Они думали, что я далеко и не слышу, но у меня слух, как у кошки». «Миссис Эллиот не сомневается, что Розмари побоялась стать вашей мачехой, потому что о вас рассказывают такие ужасные вещи. Так что теперь ваш папаша никогда на холм не ходит, и Норман Дуглас тоже. Говорят, будто Элен бросила его, просто чтобы поквитаться с ним, ведь когда-то он сам ее бросил. Но Норман ходит по всей деревне и всем заявляет, что он ее еще добьется. А вы, я думаю, должны знать, что расстроили женитьбу вашего папаши. И еще, я думаю, что это очень печально, потому что он наверняка скоро женится на ком-нибудь другом. А из всех, кого я знаю, Розмари Уэст больше всего подошла бы ему. Ты говорила мне, что все мачехи жестокие и злые, — сказала Уна. «О, ну...» — отвечала Мэри довольно сконфуженно. «Они обычно ужасно раздражительные, насколько я знаю. Но Розмари Уэст не стала бы никому особенно придираться. Она не такая». Говорю вам, если ваш папаша передумает и женится на Эмилине Дрю, вы еще пожалеете, что вовремя не исправились и отпугнули Розмари. Ужас! Из-за того, что о вас ходят такие слухи, ни одна порядочная женщина не пойдет за вашего папашу. Конечно, я-то знаю, что в большинстве этих слухов нет ни слова правды, но дурная слава впереди человека бежит. Некоторые даже утверждают, будто это Джерри и Карл бросали камни в окно миссис Тимпсон прошлой ночью, хотя на самом деле это были мальчишки Эвана Бойда. Но, боюсь, все же именно Карл забросил угря в бричку миссис Карр. Хотя сначала я заявила, что не поверю, пока не получу доказательств понадежнее, чем утверждение вдовы Алика Дэвиса. Я сказала это миссис Эллиот прямо в лицо. «Что такое натворил Карл?» – воскликнула Фит. «Ну, говорят, обратите внимание, я только передаю вам, что другие говорят, так что меня тут винить не в чем». Говорят, будто на прошлой неделе Карл и целая ватага других мальчишек ловили вечером угрей с моста. Миссис Карр проезжала мимо в своей старой дребезжащей бричке с открытым задком. А Карл, он взял, да и зашвырнул в задок брички большущего угря. И потом, когда бедная старая миссис Карр выезжала на холм возле Инглсайда, этот угорь выполз, извиваясь прямо у нее между ступней. Она решила, что это змея. Один раз ужасно взвизгнула, вскочила на ноги и выпрыгнула на дорогу, прямо через колеса. Лошадь рванула, но потом вернулась домой. Так что никакого ущерба никто не понес. Но миссис Карр ужасно расшибла ноги, и с тех пор у нее нервные судороги. Всякий раз, как она вспомнит того угря. Ей-ей, это была подлая шутка. Так поступить с бедной старушкой. Она неплохая тетка, хоть и чудаковатая. Фейт и Уна снова переглянулись. Это дело предстояло разобрать на заседании клуба «Хорошее поведение». Обсуждать его с Мэри они не собирались. «Вот идет ваш папаша», – сказала Мэри, когда мимо них прошел мистер Мэридит. «Идет и нас в упор не видит. Что ж, я, похоже, уже перестала на это обижаться, но некоторые обижаются». Мистер Мэридит не видел девочек, но против обыкновения он не был задумчив и рассеян. Он поднимался на холм в глубоком волнении и тревоге. Вдова Алика Дэвиса только что рассказала ему историю о закинутом в бричку угре. Миссис Дэвис была ужасно возмущена. Старая миссис Карр приходилась ей дальней родственницей. Сам мистер Мэридит был более чем возмущен. Он был огорчен и потрясен. Ему никогда не приходило в голову, что Карл способен на такой поступок. Мистер Мэридит был склонен снисходительно относиться к проступкам, причиной которых становились беспечность или забывчивость. Но здесь было нечто совсем другое. Эта история имела дурной привкус. Вернувшись домой, он нашел Карла на лужайке, где тот терпеливо изучал нравы и обычаи колонии ос. Мистер Мэридит позвал сына к себе в кабинет и, остановившись перед ним с таким суровым выражением лица, какого не видел прежде ни один из его детей, спросил, правдива ли услышанная им история? «Да», – сказал Карл краснея, но смело глядя в глаза отцу. Мистер Мэридит застонал. Он надеялся, что миссис Дэвис по меньшей мере преувеличивала. «Расскажи мне, как все произошло», – сказал он. «Мальчишки ловили угрей с моста», – начал Карл. «Линк Дрю поймал здоровенного, ужасно большого, я хотел сказать. Я такого большого прежде никогда не видел. Он поймал его в самом начале, и тот лежал у него в корзинке долго-предолго и даже не шевелился. Я думал, он уже дохлый. Честное слово, я так думал. А потом старая миссис Карр проехала по мосту и обозвала нас маленькими мерзавцами и велела нам убираться домой. Мы сами ей ни словечко не сказали. Папа, честное слово. А когда она ехала назад из магазина, мальчишки подбили меня на то, чтобы я закинул того большущего угря Линка в ее бричку. Я думал, что он совсем дохлый и ничем ей не повредит, и закинул его. А потом, когда она уже въехала на холм, угорь ожил, и мы услышали ее визг и увидели, как она выпрыгнула. Мне было ужасно жаль, что я так поступил. Вот и все. Папа, дело обстояло не настолько скверно, как того опасался мистер Мередит, но все же довольно скверно. «Я должен наказать тебя, Карл», — сказал он печально. «Да, папа, я знаю». «Я должен тебя высечь», — Карл вздрогнул. Его еще никогда не секли. Затем, заметив, как тяжело отцу, он бодро добавил. «Хорошо, папа». Мистер Мередит, неверно истолковав его бодрый тон, и решил, что мальчик просто бесчувственный. Он велел Карлу явиться в кабинет после ужина, а когда за сыном закрылась дверь, бросился в кресло и снова застонал. Он боялся наступления вечера гораздо больше, чем Карл. Бедный священник даже не знал, чем ему высечь сына. Чем секут мальчиков? Розгой? Тростью? Нет, это было бы слишком жестоко. Тогда березовым прутом. И он, Джон Мередит, должен пойти в лес и срезать такой прут. Сама эта мысль вызывала отвращение. И тут воображение нарисовало ему забавную картину. Ему казалось, он видит морщинистое лицо миссис Карр в ту минуту, когда она заметила оживающего угря. Видит, как она прыгает. Точно ведьма через колеса брички. Он невольно рассмеялся, но сразу же рассердился на себя, а еще больше на Карла. Он принесет этот прут немедленно, и прут все же должен быть не слишком тонким. Тем временем Карл на кладбище обсуждал предстоящие события с Фейт и Уной, только что вернувшимися домой. Всех их привела в ужас мысль о том, что он будет высечен. И к тому же папой, который никогда никого из них не сёк. Но по размышлению они сошлись во мнении, что наказание будет справедливым. «Ты сам знаешь, что это был ужасный поступок», – вздохнула Фейт. «И ты даже не рассказал о нем ни на одном заседании клуба». «Я забыл», – сказал Карл. «К тому же я считал, что никому никакого вреда от этого не было. Я не знал, что она ушибла ноги. Но меня высекут, и мы с ней будем в расчете». «Это будет больно? Очень?» – спросила Уна, тихонько вложив руку в ладонь Карла. «Думаю, не очень», – сказал Карл храбро. «Во всяком случае, плакать я не собираюсь, как бы больно ни было. Папе стало бы так тяжело, если бы я заревел. Он и сейчас ужасно страдает. Я бы охотно сам себя высек посильнее, только бы избавить его от необходимости этим заниматься». После ужина, за которым Карл ел мало, а мистер Мередит вообще ничего, оба молча направились в кабинет. Прут лежал на столе. Мистеру Мередиту пришлось нелегко. Пока удалось найти прут, который его устроил. Он срезал один, но затем решил, что тот слишком тонок. Карл совершил поистине непростительный поступок. Тогда он срезал другой. Тот был слишком тяжел. Все же Карл считал угря мертвым. Третий больше подошел мистеру Мередиту. Но теперь, когда он поднял его со стола, прут показался ему очень тяжелым и толстым. Это была скорее палка, чем прут. «Протяни руки», – сказал он Карлу. Карл откинул голову и решительно вытянул вперед руку. Но он был слишком юн и не сумел до конца скрыть свой страх. Мистер Мэридит взглянул в его глаза. Да это же были глаза Сесилии, и в них то самое выражение, какое он однажды видел в ее глазах, когда она пришла, чтобы рассказать ему о чем-то таком, в чем немного боялась признаться. И вот они, ее глаза на маленьком бледном лице Карла, а всего 6 недель назад, в одну ужасную бесконечную ночь, он ходил по кабинету, думая, что его маленький сын умирает. Джон Мэридит отбросил прут. «Уходи», — сказал он, — «я не могу тебя высечь». Карл бросился на кладбище, чувствуя, что выражение лица папы хуже любой порки. «Все позади? Так быстро?» – спросила Фейт. Она и Уна все это время сидели на надгробии мистера Поллока и держались за руки, и стиснув зубы. «Он совсем не стал меня сечь», – сказал Карл, всхлипнув, «и уж лучше бы высек, и он остался там, и чувствует себя ужасно». Уна тихонько вернулась в дом. Ее сердце горело желанием утешить отца. Бесшумно, точно серая мышка, она открыла дверь кабинета и проскользнула в нее. Уже смеркалось, в комнате было темно. Отец сидел за письменным столом. Она видела его спину. Голову он обхватил руками. Он говорил сам с собой. Но Уна услышала его прерывающиеся страдальческие слова. Услышала и поняла. Это было то неожиданное прозрение, которое приходит к впечатлительным детям, растущим без матери. Так же молча, как вошла, она выскользнула за дверь и закрыла ее за собой. А Джон Мэридит продолжал изливать вслух свое страдание, не подозревая о том, что его уединение было кем-то нарушено. Глава 34. Уна приходит в дом на холме. Уна поднялась на 2-й этаж. Карл и Фейт уже шагали под первыми лучами взошедшей луны в долину Радуг. Оттуда до них доносились волшебные звуки варгана Джерри. И можно было легко догадаться, что блайты тоже там, и веселье в полном разгаре. Уне совсем не хотелось идти вместе с ними. Сначала она бросилась в свою комнату, где села на кровать и немного поплакала. Ей не хотелось, чтобы кто-то чужой занял место ее любимой матери. И не хотелось, чтобы в доме появилась мачеха, которая будет враждебно относиться к ней и заставит отца ненавидеть собственную дочь. Но отец был так невыносимо несчастен. И если она может сделать что-нибудь, чтобы он стал счастливее, она должна это сделать. Сделать она могла только одно. И, покидая кабинет отца, она уже знала, что должна это сделать. Но сделать это было очень трудно. Выплакавшись, Уна вытерла глаза и пошла в комнату для гостей. Там было темно и стоял довольно затхлый запах. Так как окна всегда оставались закрытыми, тетушка Марта не была любительницей свежего воздуха. Впрочем, так как никто никогда даже не думал закрывать входную дверь дома, от духоты в нем не страдали, если не считать тех случаев, когда какого-нибудь несчастного приезжего священника укладывали спать в комнате для гостей, и ему приходилось дышать ее спёртым воздухом. В этой комнате был шкаф, а в его глубине висело серое шелковое платье. Уна уткнулась лицом в мягкие серые складки. Это было подвенечное платье ее матери. От него все еще исходил, словно неумирающая любовь, слабый приятный родной запах. Уна всегда чувствовала себя в этом месте очень близко к матери. Словно, присев у ее ног, клала голову ей на колени. Она заходила туда изредка, когда жизнь казалась слишком тяжелой. «Мама!» – прошептала она в серое шелковое платье. «Я никогда не забуду тебя, мама, и всегда буду любить тебя больше всех. Но я должна сделать это, мама, потому что папа так ужасно несчастен. Я знаю, ты не хотела бы, чтобы он был несчастен, и я буду слушаться ее, мама, и постараюсь любить ее, даже если она окажется такой, какими, по словам Мэри Ванс, всегда бывают мачехи». Из своего тайного храма дочерней любви Уна вышла, ощущая в себя некий подъем внутренней духовной силы. В ту ночь она спала спокойно, со следами слез, все еще блестевшими на ее милом, серьезном личике. На следующее утро она надела свое лучшее платье и шляпку. Они были изрядно поношенными. В то лето у всех девочек Гленни, кроме Фейт и Уны, были новые наряды. У Мэри Ванс появилось прелестное платье из белого, вышитого батиста с алым шелковым поясом и бантами на плечах. Но в этот день Уну не волновал ее потрепанный внешний вид. Ей только хотелось выглядеть очень опрятной. Она тщательно умыла лицо, она расчесывала свои черные волосы до тех пор, пока они не стали гладкими, как атлас. Она старательно завязала шнурки, предварительно зашив две стрелки на своей единственной паре хороших чулок. Ей очень хотелось начистить туфли, но не удалось отыскать Ваксу. Она незаметно выбралась из дома, спустилась в долину Радуг, затем поднялась по склону холма, где над ее головой перешептывались о чем-то деревья, и, наконец, выбралась на дорогу, проходившую мимо дома мисс Уэст. Путь был неблизкий, и Уна почувствовала себя усталой и разгоряченной, когда добралась до цели. Она увидела сидящую в саду Розмари Уэст и прокралась к ней мимо клумб роскошных далей. На коленях Розмари лежала книга, но глаза ее смотрели вдаль, на другой берег гавани. А в голове бродили довольно печальные мысли. Жизнь в доме на холме в последние недели была не особенно приятной. Элен не дулась, Элен держалась молодцом. Но почувствовать можно и то, о чем не говорится вслух. Так что порой молчание, в которое погружались обе женщины, становилось невыносимо красноречивым. Все привычные занятия, прежде делавшие жизнь приятной, имели теперь привкус горечи. Норман Дуглас также то и дело нарушал их уединение, приставая к Элен то шумными угрозами, то с вкрадчивыми уговорами. Однажды Розмари была в этом уверена. Все кончится тем, что он силой уведет Элен с собой. И Розмари чувствовала, что будет почти рада, когда это произойдет. Существование станет тогда мучительно одиноким, но атмосфера в доме уже не будет взрывоопасной. Чье-то робкое прикосновение к плечу пробудило ее от неприятных дум. Обернувшись, она увидела Уну Мередит. «Уна, дорогая, ты поднялась сюда на холм в такую жару?» «Да», сказала Уна. «Я пришла, чтобы...» Но оказалось слишком трудным сказать, зачем она пришла. Голос изменил ей, глаза наполнились слезами. «Уна, детка, что стряслось? Не бойся, скажи мне!» Розмари обняла худенькую фигурку и привлекла ребенка к себе. Ее глаза были удивительно красивыми. Ее прикосновение таким нежным, что Уна набралась храбрости. «Я пришла попросить вас выйти замуж за папу», – выдохнула она. Несколько мгновений Розмари молчала. Она просто онемела от изумления и ошеломленно смотрела на Уну. «О, пожалуйста, дорогая мисс Уэст, не сердитесь», – продолжила Уна умоляюще. Понимаете, все говорят, что вы не хотите выйти за папу, потому что мы такие плохие. Он очень несчастен из-за этого. Так что я решила прийти к вам и сказать, что мы никогда не делаем ничего плохого нарочно. И если вы только выйдете за папу, мы все постараемся быть очень хорошими и послушными. Я уверена, у вас не будет с нами никаких хлопот. Пожалуйста, мисс Уэст. Розмари торопливо обдумывала свой ответ. Для нее было очевидно, что догадки сплетниц привели девочку к ошибочному выводу. Она должна ответить ребенку совершенно честно и искренне. «Уна, дорогая», — сказала она нежно, — «совсем не из-за вас, бедняжечки мои, я не могу стать женой вашего отца. Вы неплохие, я никогда не считала вас плохими. Причина совсем в другом, Уна». «Вам не нравится папа?» — спросила Уна с упреком, взглянув на нее. «Ах, мисс Уэст, вы не знаете, какой он милый! И я уверена, он стал бы вам хорошим мужем!» Даже несмотря на свое глубокое огорчение и замешательство, Розмари не могла не усмехнуться. «О, не смейтесь, мисс Уэст!» – горячо воскликнула Уна. «Папа ужасно страдает из-за этого!» «И я думаю, ты ошибаешься, дорогая!» – сказала Розмари. «Нет, я уверена, что не ошибаюсь. Ах, мисс Уэст, вчера папа хотел высечь Карла. Карл созорничал, но папа не смог это сделать, потому что, понимаете, у него нет никакого опыта. И когда Карл вышел и сказал нам, что папе ужасно тяжело, я тихонько прокралась в кабинет, чтобы посмотреть, не смогу ли я ему чем-нибудь помочь. Он любит, мисс Уэст, когда я прихожу его утешить, а он не заметил, как я вошла, и я услышала, что он говорил сам себе. Я повторю вам, мисс Уэст, его слова, если вы позволите мне шепнуть их вам на ушко». Уна убедительно зашептала. Лицо Розмари залилось ярким румянцем. «Значит, Джон Мэридит по-прежнему любил ее. Он не передумал, и он, должно быть, любил ее очень сильно, если произнес эти слова. Любил сильнее, чем она предполагала». С минуту она сидела неподвижно, поглаживая волосы Уны, а затем сказала: «Уна, ты согласна отнести небольшое письмо от меня твоему отцу?» «Ах, вы все-таки собираетесь выйти за него, мисс Уэст?» – спросила Уна горячо. «Может быть, если он действительно хочет этого», – сказала Розмари, опять заливаясь краской. «Я рада, я очень рада», – произнесла Уна мужественно. Затем она подняла глаза, губы ее дрожали. «О, мисс Уэст, пожалуйста, не настраивайте папу против нас. Вы ведь не заставите его нас ненавидеть», — сказала она умоляюще. Розмари снова в изумлении посмотрела на нее. «Уна, неужели ты думаешь, что я стала бы настраивать его против вас? Да как тебе такое пришло в голову? Мэри Ванс сказала, что мачехи все такие, что они ненавидят детей, мужа, и заставляют его их ненавидеть. Она сказала, что они просто не могут иначе, как только станут мачехами. Бедная моя девочка, и несмотря на это, ты пришла сюда и попросила меня выйти за твоего отца, потому что хотела сделать его счастливым. Ты прелесть, ты героиня. Или, как сказала бы Элен, ты молодчина. Теперь послушай меня, дорогая, очень внимательно. Мэри Ванс – глупая девочка, которая мало знает о жизни и кое в чем ужасно заблуждается. Мне никогда не пришло бы в голову настраивать вашего отца против вас. Я искренне любила бы всех вас. Я не хочу занять место вашей матери». Любовь к ней должна оставаться неизменной в ваших сердцах. Но у меня также нет никакого намерения становиться мачехой. Я хочу быть вам товарищем, помощником и другом. Тебе не кажется, Уна, что было бы очень приятно, если бы ты и Фейт, и Карл, и Джерри могли считать меня просто славной, доброй подругой, взрослой, старшей сестрой? О, это было бы чудесно! – воскликнула Уна. Лицо ее просияло. Она порывисто обняла Розмари. Она была так счастлива, что ей казалось, она может взлететь на вдруг появившихся за спиной крыльях. А остальные, Фейт и мальчики, у них такое же представление о мачехах, какое было у тебя? Нет, Фейт никогда не верила Мэри Ванс. И я была ужасно глупа, что поверила. Фейт очень любит вас. Она любит вас с тех пор, как съели бедного Адама. И Джерри с Карлом очень обрадуются. Ах, мисс Уэст, когда вы переедете к нам, вы не могли бы научить меня готовить немного и шить, и всему остальному. Я ничего не умею. Хлопот со мной будет не очень много. Я постараюсь схватывать все на лету. Дорогая, я обязательно научу тебя всему, что умею, и помогу всем, чем смогу. Но пока не говори никому ни слова об этом, даже Фейт, пока твой папа сам не разрешит тебе. Хорошо? Ты ведь задержишься и выпьешь со мной чаю? О, спасибо, но я думаю, мне лучше сразу вернуться домой и передать ваше письмо папе, — запинаясь, выговорила Уна, — чтобы он поскорее обрадовался, мисс Уэст, понимаете? — Понимаю, — ответила Розмари. Она вошла в дом, написала записку и отдала ее Уне. Когда маленькая, трепещущая от счастья посетительница убежала, Розмари пошла к Элен, лущившей горох на заднем крыльце. — Элен, — сказала она, — только что здесь была Уна Мередит. Она попросила меня выйти замуж за ее отца. Элен подняла глаза, чтобы по выражению лица сестры догадаться, о чем та думает. «И ты собираешься это сделать?» «Вполне вероятно». Несколько минут Элен продолжала молча лущить горох. Затем она неожиданно закрыла лицо руками. В карих глазах под густыми черными бровями блестели слезы. Я надеюсь, мы все будем счастливы, сказала она, одновременно и плача, и смеясь. А в эту минуту в доме священника Уна, разгоряченная, румяная, торжествующая, решительным шагом вошла в кабинет отца и положила перед ним на стол письмо Розмари. Его бледное лицо вспыхнуло, когда он увидел четкий, изящный, так хорошо знакомый ему почерк. Он распечатал письмо, оно было очень коротким. Но он, казалось, помолодел лет на 20, когда прочел его. Розмари спрашивала его, не сможет ли он вечером на закате прийти к роднику в долине Радуг, где они могли бы поговорить. Глава 35. Пусть приходит крысолов. И теперь, подвела итог мисс Корнелия, в середине этого месяца состоится двойная свадьба. А в воздухе раннего сентябрьского вечера ощущалась легкая прохлада, так что Энн зажгла плавник, который всегда лежал заботливо приготовленный в ее камине в большой гостиной, и вместе с мисс Корнелией грелась у волшебного пламени. «Это совершенно восхитительно, особенно в том, что касается мистера Мередита и Розмари», — сказала Энн. «Мысль об их предстоящей свадьбе доставляет мне такое же удовольствие, какое я испытывала накануне своей собственной. Я снова почувствовала себя совсем как невеста вчера вечером, когда ходила на холм посмотреть на приданое Розмари. Говорят, у нее такие великолепные вещи, что и для принцессы годились бы, отозвалась Сюзан из слабо освещенного угла гостиной, где она убаюкивала своего смуглого мальчика. «Я тоже приглашена Куэстом взглянуть на приданное и собираюсь сходить как-нибудь вечерком. Судя по тому, что говорят, Розмари наденет белое шелковое платье и вуаль, но Элен будет венчаться в темно-синем и без вуали». «Не сомневаюсь, миссис докторша, дорогая, что это благоразумно с ее стороны. Но что до меня, я всегда чувствовала, что если бы я когда-нибудь собралась замуж, то предпочла бы белое платье и вуаль, ведь это больше приличествует невесте». Сюзан в белом платье и вуали явилась перед мысленным взором Энн, и она почувствовала, что сохранять серьезный вид ей почти не по силам. «Что касается мистера Мередита, — продолжила мисс Корнелия, — он пока еще только помолвлен, но уже стал другим человеком. Он теперь далеко не такой мечтательный и рассеянный, поверьте мне. Я испытала огромное облегчение, когда услышала, что он собирается закрыть дом и позволить детям пожить у соседей, а сам с Розмари отправиться в свадебное путешествие. Если бы он оставил их со старой тетушкой Мартой на целый месяц, я каждое утро, проснувшись, со страхом смотрела бы в окно, ожидая увидеть пепелище на месте дома священника». «Тетушка Марта и Джерри переедут к нам, — сказала Энн. — Карл будет гостить у старосты Клоу. Но я еще не слышала, куда отправятся девочки». «Их собираюсь взять я, — сообщила мисс Корнелия. — Конечно, я и сама им очень рада, но уверена, что моя Мэри просто не дала бы мне покоя, пока бы я их не пригласила. Дамское благотворительное общество собирается вычистить дом священника от подвала до чердака к возвращению молодоженов, а Норман Дуглас обещал заполнить погреб овощами. То, как ведет себя Норман Дуглас в эти дни, просто поразительно. Никто еще никогда не видывал и не слыхивал ничего подобного, поверьте мне. Он в безумном восторге от того, что, наконец, женится на Элен Уэст, о которой мечтал всю жизнь. Будь я на месте Элен, но, впрочем, я на ее месте, так что, если она довольна, то я тоже вполне могу быть удовлетворена. Я слышала, как она много лет назад, когда была школьницей, заявила, что не хочет получить у мужья ручного щенка. Нормана уж никак ручным не назовешь, поверьте мне». За долиной радуг садилось солнце. Поверхность пруда покрылась чудесной парчой, сотканной из пурпура, золота, зелени и багрянца. Легкая голубая дымка неподвижно лежала на восточном холме, над которым, как серебряный пузырек воздуха, медленно всплывала большая, бледная, круглая луна. Все они были там и сидели, как всегда, на своей любимой маленькой полянке. Фейт и Уна, Джерри и Карл, Джем и Уолтер, Нэн и Ди и Мэри Ванс. В этот вечер они устроили особое торжество, так как Джем был с ними в долине Радуг в последний раз. Наутро он уезжал в Шарлоттаун, где ему предстояло учиться в семинарии. Они лишались одного члена своего приятного дружеского кружка. И, несмотря на веселье, царившее на их маленьком празднике, в глубине каждого беспечного юного сердца ощущался намек на скорбь. «Смотрите, вон там, в глубине заката, огромный золотой дворец, — сказал Уолтер, указывая на небо. — Взгляните на его сверкающие башни и на развивающиеся над ними темно-красные знамена. Может быть, победитель возвращается домой с битвы, и они вывешены там в его честь? О, как я хотел бы, чтобы вернулись давние дни военных подвигов! – воскликнул Джем. Я хотел бы быть солдатом, славным генералом, победителем. Я отдал бы все, лишь бы увидеть великое сражение. Джему действительно предстояло стать солдатом и увидеть сражение, даже более великое, чем те, что происходили на земле прежде. Но все это ожидало его в далеком будущем, а пока мать, чьим первенцем он был, смотрела на своих мальчиков и благодарила Бога за то, что давние дни военных подвигов, о которых тосковал Джем, прошли навсегда, и что сыновьям Канады никогда не придется выступать на битву за могилы своих отцов и за храмы своих богов. Тень великого конфликта еще не надвинулась на мир, и ничто не предвещало ее леденящий душу холод. Юноши, которым предстояло сражаться и, быть может, пасть на полях Франции и Фландрии, Галлиполийского полуострова и Палестины, были еще озорными школьниками со светлыми планами на будущее. Девушки, чьим сердцам предстояло терзаться в разлуке с ними, были еще милыми крошками, полными радостных надежд и мечтающими о счастье. Медленно угасали золото и пурпур знамен на сказочных башнях заката. Медленно исчезала на горизонте пышная процессия победоносного завоевателя. Сумерки прокрались в долину, и маленькая компания притихла. В тот день Уолтер опять читал свой любимый сборник мифов и теперь вспомнил, как когда-то в такой же тихий вечер вообразил спускающегося в долину крысолова. И он заговорил негромко и мечтательно, отчасти потому, что ему хотелось вызвать легкий трепет в душах друзей. Но вместе с тем казалось, будто его устами говорит что-то высшее, неожиданное для него самого. «Крысолов идет сюда», — говорил Уолтер. «Он еще ближе, чем в тот вечер, когда я увидел его впервые. Его длинный темный плащ развивается на ветру. Он играет на дудочке. Он играет, и мы должны следовать за ним. Джем и Карл, Джерри и я, вперед и вперед, вокруг света. Слушайте, слушайте, разве вы не слышите его странную неистовую музыку?» Девочки вздрогнули. «Ты сам знаешь, что только выдумываешь все это», – запротестовала Мэри Ванс. «И лучше бы ты перестал. Когда ты так говоришь, этот твой противный крысолов кажется почти настоящим. Я его ненавижу». Но Джем с веселым смехом вскочил на ноги. Он стоял во весь рост на небольшом холмике, высокий и гордый, с высоким челом и бесстрашными глазами. Были тысячи таких, как он, в стране кленового листа. «Пусть приходит крысолов! Добро пожаловать!» – крикнул он, помахав рукой. «Я с радостью последую за ним вокруг света!»